Глава вторая. Мистер Беннет одним из первых нанес визит мистеру Бингли. Он сразу намеревался так поступить, хоть до последнего и уверял жену, что никогда не поедет, и потому она оставалась в неведении до вечера того самого дня, когда визит состоялся. Открылось все следующим образом. Наблюдая за тем, как его вторая дочь вырезает герб Беннетов на рукояти своего нового меча, мистер Беннет неожиданно заметил. «Надеюсь, Лиззи, мистеру Бингли это понравится?» «Откуда нам знать, что может понравиться мистеру Бингли?» — с досадой отозвалась ее мать, «если мы не будем ему представлены». «Вы позабыли, матушка», — сказала Элизабет, — «что мы встретимся с ним на следующем балу». Миссис Беннет не удостоила ее ответом, однако же, будучи не в силах сдержаться, напустилась на одну из своих дочерей. «Ради всего святого, Китти, перестань так кашлять, можно подумать, будто ты заражена». «Маменька, какие ужасные вещи вы говорите, ведь вокруг так много зомби», — капризно отозвалась Китти. «А когда твой следующий бал, Лиззи?» «Через 2 недели, считая с завтрашнего дня». «Через 2 недели!» — воскликнула ее мать. «И мы так и не сумеем свести с ним знакомство, поскольку сами не будем ему представлены. О, как бы мне хотелось никогда в жизни не слышать об этом Бингли!» «Мне жаль это слышать», — сказал мистер Беннет. «Доведись мне узнать об этом утром, я бы не поехал к нему с визитом. Как все неловко вышло. Но раз уж я нанес ему визит, знакомства нам теперь не избежать». Дамы, как того и хотел мистер Беннет, были просто ошеломлены, мистер Беннет в особенности. Однако, когда первые порывы ликования миновали, она принялась утверждать, что ничего другого и не ожидала. «Дорогой мистер Беннет, какое великодушие! Но я знала, что сумею убедить вас. Я не сомневалась, что ваша любовь к девочкам не позволит вам пренебречь подобным знакомством. А, как мы... Как вы мне угодили, и какая дивная шутка поехать утром и словечком нам ни о чем не обмолвиться до самого вечера. Не вздумайте после этого снисхождения ожидать поблажек и в дисциплине», — сказал мистер Беннет. «Девочки продолжают упражняться, как прежде. До Бингли мне дела нет». «О, разумеется», — воскликнула миссис Беннет. «Пусть будут столь же убийственны, сколь и прекрасны». «Что же?» «Китти, теперь можешь кашлять, сколько вздумается». С этими словами мистер Беннет вышел из комнаты, утомленный восторгами своей жены. «Девочки, какой у вас превосходный отец!» — сказала мистер Беннет, как только за ним затворилась дверь. «Не часто нам выпадает случай порадоваться с тех пор, как Господь решил замкнуть врата ада и обрек мертвецов бродить среди живых. Лидия, ангел мой! Хоть ты и младше всех, но сдается мне, что именно с тобой мистер Бингли будет танцевать на следующем балу». «О, меня этим и не смутишь», — решительно отозвалась Лидия. «Хоть я и самая младшая, но в искусстве соблазна мне нет здесь равных». Остаток вечера прошел в догадках о том, как скоро мистер Бингли отдаст визит и когда его следует пригласить у них отобедать.